«Как же так? Мы будем спать в одной комнате?» — сказала Лолита, динамически гримасничая, как делала бывало без гнева, без годливости, хотя явно на границе этих чувств, а именно динамически, когда хотела нагрузить свой вопрос особенно истовой значительностью. «Я просил у них добавочную койку, которую, если хочешь, я возьму себе». «Ты с ума сошел?» — сказала Лолита. «Ну почему же, моя дорогая?» «Потому, дорогой, что когда дорогая мама узнает, она с тобой разведется, а меня задушит». Просто динамически, не принимая всерьез. «Послушай меня», — сказал я, садясь. Она же стояла в двух шагах от меня и с удовольствием смотрела на свое отражение, приятно удивленное им, наполняя собственным розовым светом удивленное и довольное зеркало шкафной двери. «Послушай меня, Лолита, давай установим кое-что раз и навсегда. В чисто практическом смысле я твой отец. Я к тебе очень нежно привязан. В отсутствие твоей матери я отвечаю за твое благополучие. Мы не богаты, и поскольку мы путешествуем, нам придется быть много вместе. Когда двое живут в одной комнате, неизбежно получается, как бы это назвать, получается некоторое кровосмешение», — подсказала Лолита и вошла в шкаф. Вышла из него с молодым золотым гоготком, отворила смежную дверь и, предусмотрительно заглянув туда своими странными дымчатыми глазами, чтобы не ошибиться опять, удалилась в ванную. Я растворил окно, сорвал с себя пропитанную потом рубашку, переоделся, проверил в кармане пиджака, там ли пилюли, и отпер чемодан. Она выплыла из ванной. Я попробовал ее обнять, так невзначай, капля сдержанной нежности перед обедом. Она сказала: «Предлагаю похерить игру в поцелуи и пойти жрать». Тут-то я поднес свой сюрприз. Ах, мечта мечты моей! Она направилась к раскрытому чемодану, как будто подстерегая издали добычу, как будто в замедленном кинематографе, вглядываясь в эту далекую сокровищницу на багажных козлах. «Что у нее с глазами?» — подумал я. «С этими большими серыми глазами? Или мы оба погружены в один и тот же заколдованный туман?» Она подступала к ней, довольно высоко поднимая ноги, на довольно высоких каблуках, изгибая очаровательно мальчишеские колени так медленно в расширившемся пространстве, словно шла под водой, или как в тех снах, когда видишь себя невесомым. Затем она подняла за рукавчики красивую, очень дорогую медного шелка кофточку. Все так же медленно, все так же молча, расправив ее перед собой, как если бы она была оцепеневшим ловцом, у которого занялось дыхание от вида невероятной птицы, растянутой им за концы пламенистых крыльев. Затем она стала вытаскивать, пока я стоял и ждал ее, медленную змею блестящего пояска и попробовала на себе. Затем она вкралась в ожидавшие ее объятия, сияющая, размягшая, ласкающая меня взглядом нежных, таинственных, порочных, равнодушных, сумеречных глаз. Не дать не взять, банальнейшая шлюшка. Ибо вот кому подражают нимфетки, пока мы стонем и умираем. «Чем поцелуй пыл блох?» — пробормотал я, дыша ей в волосы. Власть над словами ушла. «Если уж хочешь знать, — сказала она, — ты делаешь не так, как надо». «Ну, накажи как?» «Все в свое время», — ответила виновница моего косноязычия. Разумеется, в следующую минуту я мог бы совершить какую-нибудь ужасную оплошность. К счастью, она вернулась к сокровищнице. Из ванной, где мне пришлось довольно долго переключаться для скромной нужды, я слышал, стоя, попадая мимо, задерживая дыхание, ахи-охи девочкиного восхищения. Руки она вымыла только потому, что ей понравилось отельное мыльце-образчик. «Пора идти, милая. Я думаю, ты так же проголодалась, как и я». И вот мы отправились к лифту. Дочка, покачивая своей старой белой сумочкой, отец, на шаг впереди. Нота Бена, никогда не идти позади нее, ведь она не дама. Пока мы стояли, теперь уже рядом, дожидаясь лифта, Она закинула голову, безудержно раззевалась и тряхнула кудрями. «В котором часу вас будили в лагере?» «В половине». Она подавила новый зевок. «Седьмого». Дозевнула до конца с содроганием всего тела. «Седьмого», — повторила она, и горло у нее снова стало наполняться.